Сергей Лукьяненко. Осенние визиты. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его. Книга пророка Аввакума. Я раскрыл себе грудь алмазным серпом и подставил, бесстыдно смеясь и крича, обнаженного сердца стучащийся ком леденящим невидимым черным лучам. Сергей Калугин. «Это только слова», — сказал убивающий словом, «только ветер, сорвавшийся с твоих губ. Неужели ты думаешь, что я испугаюсь ветра?» Ярослав Заров. «Садитесь рядом. Садитесь, это будет долгая история. Я и сам не знал, насколько долгая, когда начинал ее рассказывать. Вы любите страшные сказки? Я нет. Во всяком случае, мне так казалось. Но нам редко дано делать лишь то, что мы любим. Главное, что следует запомнить вначале, эта сказка не о вас. Она могла случиться, и она может случиться, но только не с вами. Вы в безопасности, в мире, который тверд и надежен. Вас нет в этой сказке. И если даже вам покажется обратное, вы ошиблись, поверьте. И если вы дочитаете до конца, и нечто темное коснется вас, не пугайтесь. Просто страшная сказка, которую рассказывают страшные люди. Эта сказка не о вас. Но если однажды ночью вы проснетесь в пустой квартире от щелчка выключателя, не спешите поднять голову и спросить, кто там. Возможно, это окажетесь вы сами. Часть первая. Приход. Глава нулевая. Стены здесь были деревянными, но под некрашенными сосновыми плашками лежал свинец. Только дерево, пол из дубового паркета, стены из сосны, глубокое, но жесткое кресло, маленький круглый столик. На столе открытая тетрадь, два остро отточенных карандаша, три свечи в грубо вырезанном из капа подсвечнике. Вошедший в комнату мужчина плотно затворил дверь и сел за стол. Взял карандаш, поднес к глазам так, чтобы кончик грифеля заслонил пламя свечи. Придирчиво изучил заточку, потом пододвинул тетрадь поближе. Под последней записью, корявый, небрежный, дежурство сдал, 5 октября, 6 часов вечера, аккуратно написал, заступил на дежурство, 5 октября, приблизительно 6 часов вечера. Часов у него, конечно, не было. Армейских бюрократов это всегда приводило в ярость. Но спорить со сперами они не решались, себе дороже. Откинувшись на высокую твердую спинку, он смотрел на пляшущие язычки пламени. Смотрел, постепенно расслабляясь, позволяя огоньку свечи заполнять весь мир. Дрожащее пламя вокруг, он в центре, дежурство принял. Если открыть дверь, единственную, ведущую из деревянной комнаты, то взгляду открывался длинный полутемный коридор. Лишь в конце его тускло светил матовый плафон, как бы отмечая границу, за которой вновь начинался 20 век. 6 таких коридоров сходились в маленьком зале, где были 2 лифта, наглухо закупоренная аварийная лестничная шахта, вентиляционный штрек и потертый, обитый жестью стол. За столом молодой капитан в форме внутренних войск перелистывал ветхий номер Андрея, забытый здесь не весь кем и не весь когда. К внутренним войскам он имел столько же отношения, сколько и к железнодорожным. Объект ПСИ когда-то подчинялся ГРУ. Но последние 10 лет был выделен в особую единицу, подотчетную непосредственно президенту. Пройдя мимо скучающего капитана, в очередной раз знакомящегося с историей российской эротики, можно было вызвать лифт. Самая обычная красная пластиковая кнопка, как и положено, находилась на стене возле раздвижных дверей. Еще одна кнопка, подтверждающая вызов лифта, маленькая и неприметная, была вмонтирована в стол. Кроме того, во время 3-минутного движения к поверхности капитан должен был позвонить по телефону и подтвердить, что в лифте свои. Этот странный порядок выхода появился в 69-м году. Коридоров тогда было только 3, а телефон на столе был армейский железный. После того, как один из эсперов задушил дежурного, забрал его пистолет, поднялся наверх, перестрелял охрану и в течение 2 часов делал что-то со стационарной армейской радиостанцией. Караульный взвод уложил сумасшедшего без особого труда и дальнейших потерь. Но 3-летняя работа одного из сибирских ящиков так и не дала ответа на главный вопрос: что делал Эспер, зоолог по образованию, с радиостанцией? Почему хиленькие кремниевые транзисторы не перегорают при напряжении 270 вольт? И откуда это напряжение берется и куда уходит с антенны, закрученные в виде раковины Каури? Теперь любой последователь бедного зоолога встретил бы наверху в приемной не только хорошо вооруженную охрану, но и простенькое устройство, при звуке выстрелов или громких криках запирающее двери и наполняющее помещение слезоточивым газом. Если же все было в порядке, то, поднявшись по лестнице из приемной огромного и тоже подземного комплекса, можно было через подвал войти в здание Института средств наглядной агитации, режимного предприятия, призванного повышать моральный дух бойцов когда-то советской, а ныне российской армии. Из института уже без особых проблем можно было попасть на старую улочку в центре Москвы. Руководство объекта ПСИ тихо гордилось 2 вещами. Тем, что ни одна иностранная держава не знает о его существовании, и тем, что нигде, даже в Штатах, по данным разведки, подобного объекта нет. Мужчина, сидящий сейчас в деревянной комнате, был одним из эсперов ПСИ. Насколько он мог судить, их группа насчитывала почти 40 человек. С 3 другими эсперами он даже был знаком. Приложив некоторые усилия, он мог узнать точную цифру, но работа в ПСИ давно приучила его не стремиться к излишним знаниям. Через 2 дня на 3-й он приходил в Институт средств наглядной агитации, предъявлял пропуск, спускался на -1 этаж, предъявлял другой пропуск, затем произносил в микрофон стихотворную строфу, которая была паролем этого месяца. Однажды, слегка охрипнув, он продекламировал бессмертную фразу о дяде, который был честных правил, но не в шутку занемог. Пролежав 0.5 часа под дулом автомата на бетонном полу, эспер едва не повторил его судьбу. Уже 10 лет в ПСИ собирались установить систему идентификации по сетчатке глаза, но пока дальше разговоров дело не шло. Возможно, потому что польза ПСИ всегда была под вопросом у руководства. Когда-то мужчина работал во 2-м коридоре подземного центра. Отсиживая по 12 часов в почти такой же комнате, он занимался очень странным делом. Размышлял, не запущены ли американские или китайские ядерные ракеты в сторону России. Однажды он почувствовал, болезненно ясно, почти увидел, как из льдистой серой воды выпрыгивают титановые туши Поларисов, зависают, танцуя на огненном столбе, и медленно отправляются в свой последний путь. Глотая ставший колючим воздух, он выбежал из комнаты. Параграф 1. В случае предвидения... И заорал на дежурного за обитым жестью столом. А если ошибка? Если бы ошибка, только бы ошибка. Спеша успеть, хотя что можно было сделать, если он увидел случившееся? Дежурный, вылавливая телефонную трубку, медленно бледнел, и вдруг эспер почувствовал, как его отпускает. Ракеты уже не выпрыгивали из воды, зато на ребристом стальном полу лежал пожилой мужчина в чужой военной форме, и кровь текла из пулевого отверстия в виске. Как будущее, не успев случиться, становится лишь возможным. Потом его отпаивали коньяком, а поднятые с постели коллеги пытались прощупать еще хоть что-то. Почти месяц он ходил, ожидая решения руководства о своей профпригодности. Это был очень долгий месяц, пока разведка вылавливала крохи сверхсекретной информации о сошедшем с ума американском адмирале. Эспера повысили в звании, отправили с семьей в санаторий и премировали очень крупной суммой. Работать в группе предупреждения ракетного нападения он после этого не смог. Уж слишком четко помнили серые конусы обтекателей, выныривающие из спененной воды. Ему предлагали перейти в группу предупреждения промышленных катастроф. Да, Чернобыля ребята не увидели. Но Чернобыль должен был быть лишь 3-м в ряду атомных аварий. Или в группу социальных конфликтов. Но он выбрал самый новый сектор ПСИ, группу общепланетарных опасностей. Какие опасности они должны были предугадывать, никогда четко не формулировалось. Как говорил один из эсперов, от землетрясений на Тайване до угасания Солнца. Но пока за 2 года работы никаких предупреждений отдел выдать не смог. Устроившись поудобнее, дежурство будет длиться 6 часов, эспер уже не в первый раз подумал о том, что отдел общепланетарных опасностей был даже не данью политической моде, как он решил вначале, какие к черту общечеловеческие ценности в их организации, а просто синекурой для отработавших эсперов. Те, кто, подобно ему, переживал яркий прокол реальности, нормально функционировать уже не могли. Психика подводила, то подкидывая ложные предвидения, сотканные из воспоминаний, то старательно не замечая настоящих опасностей. Но пенсии у эсперов не существовало. Вывести людей из штата, но сохранить при этом охрану и наблюдение за ними в полном объеме, этого не тянул даже бюджет ПСИ. Вот и был изобретен новый сектор, безобидный и непритязательный. Одна свеча догорала. Мужчина затушил фитилек, легкая струйка дыма уплыла в вытяжную решетку, пошарил в столе в поисках новой свечи. Никто не знал, почему электрическое освещение, металл, пластмасса гасили экстрасенсорные способности. Это было принято как аксиома и... тяжесть в висках. Помещение эсперов оборудованы... Пламя перед глазами. Огонек на свече вырос в целый факел. Что со мной? Прокол. Он вдруг увидел. Увидел так ясно, что знаменитый, снискавший ему славу прокол с Поларисами, стал лишь бледной акварелью на фоне многоцветного пейзажа. Он увидел лица. Только лица. 6. И за ними смерть. Мужчина не успел выйти из-за стола, повалился лицом в теплый воск потушенного огарка. Остановилось сердце. Просто сжалось и не захотело разжиматься, словно решило «хватит». Боли не было. Эспер сползал на пол, а перед глазами мелькали картины. Будущее, за которым он был поставлен надзирать, которое должен был предотвратить. Даже умирая в те секунды, пока лишенный кислорода мозг продолжал жить, он пытался понять, что же наполнило его этим запредельным ужасом, имя которому — смерть. Он понял и умер с сознанием человека, которому повезло, который, пусть и дорогой ценой, успел спастись. Анатолий Владимирович Шестаков, подполковник, никогда не одевавший формы, 37-летний эспер, которого по традиции ПСИ никогда не звали по имени, лежал в деревянной комнате глубоко под московскими улицами и улыбался. Догорела 2-я свеча, и сумрак раздвинул стены, делая комнату просторной и торжественной. Потом, замигав, сжался в искру фитилек 3-й свечи. И наступил мрак, в котором не было ни размеров, ни времени, ни страха.